Глава шестая. Отправляясь к Еве, Борис был настроен скептически. Если бы не болезнь сестры, он не пошел бы. Так Ева была ему неприятна. Пожалуй, даже была ему отвратительна. И не потому, что она частенько врала. Как умный мужчина, Борис не считал большим недостатком, если женщина склонна ко лжи. У мужчин своя ложь, у женщин своя. И не потому, что Ева заносчива, он сам был заносчив. И не потому, что фальшива, в этом он находил даже шарм. И не потому, что сплетница и распущена. И не потому, что отталкивало его в красавице Еве, Борис не знал. Но теперь, отправляясь к ней домой, он вынужден был копаться в себе, чтобы определиться с тактикой поведения. Хочешь, не хочешь, а придется с этой развязной девицей общаться. Прекрасно образованный Борис был склонен к самоанализу. И к анализу вообще. Он любил философствовать. «Ради сестрицы постараемся с пользой потратить время», – решил он. «Что ж, посмотрим поближе, кто она, эта Ева. Выведем вружку на чистую воду, а заодно и простофиле Дуняшке глаза откроем. Хороший человечек, сестренка моя, но слишком доверчивая». С такими мыслями Борис подошел к квартире и потянулся к звонку. Но на кнопку нажать не успел. Дверь распахнулась. «Я на балконе поджидала тебя!» Приветливо улыбнулась Ева и, делая шаг назад, пригласила. «Боб, проходи! Я тебе очень рада!» Бориса она ошеломила. Видел он фифочку эту не раз. И в группе, и позже, у Евдокии. На пару с Майкой они были из тех женщин-обольстительниц, у которых греховность во всем. В походке, в прическе, в мимике, в жестах, в улыбке, в словах, не говоря уже об одежде. Такие не ходят, не сидят, не едят и не живут. Они себя предлагают. Но на этот раз Ева была другой. Встреть он подругу Дуняши не здесь, не в ее квартире, мимо прошел бы, совсем не узнав. Так она изменилась. Кокетство ноль. Потертые джинсы, мужская рубашка, волосы кое-как собраны в хвост. И карандаш рассеянно грызет, задумчиво и серьезно. «Охотно сходил бы с ней в библиотеку», – подумал Борис. Ева же поймала на себе его взгляд и хищно отметила. «Впечатление произвела. Мой ботаник». Что-то вспыхнуло между ними, зажгло их сердца. Она удивилась, он смутился и подумал, «Что это я так на подругу сестры упялился?» И чтобы скрыть свой конфуз, развязно спросил. «Так что тут за ужасы?» И вновь сюрприз. Ева смешалась и покраснела. От нее он такого не ожидал. Всегда она казалась ему неисправимой нахалкой. А тут... «Боб, может, не надо?» С мольбой попросила Ева. «Дуська сумасшедшая добрячка! И ты потрясный человек! Бросив свои дела, по первому зову примчался ко мне. А кто я тебе?» «Просто знакомая. Прости, Боб, что время твое заняла. И тебе, и Дуське, я вам за все благодарна, но лучше справлюсь с этим сама». Таким заявлением Ева окончательно отрезала Борису пути к отступлению. «А в чем дело?» Озадаченно поправляя очки, спросил он. «Почему ты, собственно, отказываешься от моей помощи?» «Ну, мне неловко. Я знаю, ты занятой». Он поспешил сообщить. «У меня есть время». «И потом, ты мужчина, а мужчины обычно в такие вещи не...» Она запнулась и опять покраснела. «Боится моего скептицизма. Боится, что вружкой ее назову». Догадался Борис и неожиданно понял, какая черта настораживала его всегда в Еве. Настораживала и даже отталкивала. «Она же болезненно самолюбива», – прозрел он. Самолюбиво до ума помрачения и также обидчиво. Борис опасался таких людей. Никогда не знаешь, где их ущемишь. Будучи человеком наблюдательным, он сделал вывод. Обидчивость – самая опасная в человеке черта. Ни подлость, ни жадность, ни зависть и ни безнравственность даже. Все эти качества быстро себя обнаруживают. А вот болезненное самолюбие и обидчивость так умеют маскироваться, что узнаешь о них только тогда, когда бывает уже слишком поздно. Еще наивно держишь человека в друзьях, а он давно уже ненавидит тебя лютой ненавистью и только того и ждет, когда ты спиной к нему повернешься. Мгновенно с радостью всадит нож. Борис проницательным взглядом окинул Еву. Она была смущена, теребила рубашку дрожащей рукой и боялась. Явно боялась, но не маньяка, а самого Бориса, его насмешек, неверия. Он еще раз отметил, жутко самолюбиво, самолюбиво и обидчиво, несомненно. Но это его почему-то уже не отталкивало. Глаза у нее очень добрые, значит, отходчиво. Чрезмерное самолюбие и злопамятство – вот какое сочетание опасно. Успокоил себя Борис и сказал: «Я тебе верю. Показывай». Ева облегченно вздохнула и развела руками. «А показывать-то и нечего. Я вытерла клавиши». «Тогда покажи свой рояль». «Пожалуйста, пойдем в кабинет». Войдя в комнату, Борис первым делом обратил внимание на открытый балкон. Он действительно уже поверил Еве, но в чудеса все еще поверить не мог. «Я живу в этом доме давно и всех своих соседей знаю», – упредила она его вопрос. «Если маньяк и проник через балкон, то или тайком, или зайдя к тете Маше в гости». «Почему к тете Маше?» – удивился Борис. «А с другой стороны живет инвалид. Он даже дверь никому не открывает». «Но кто-то же за ним ухаживает». Ева кивнула. «Да, его дочь. Она всего два раза в неделю заходит и всегда одна». «Ладно, давай осмотрим рояль». Осмотр рояля не дал ничего. Следов крови нигде не было. Борис начал уже снова сомневаться, была ли вообще эта кровь. Но, вспомнив про обидчивость Евы, он спохватился и, деловито потирая руки, сказал: «Надо понаблюдать». «Боб, мы что, будем здесь сидеть?» «А почему бы и нет?» «А может, лучше пойдем в столовую и выпьем по чашечке кофе?» — предложила Ева. «Так поздно, я кофе не пью, а вот от стакана сока не отказался бы». Она обрадовалась. «У меня есть сок». «Да? Какой?» «Выбор огромный. Фрукты из нашего сада. Мама стрепуха отменная». Ева оказалась гостеприимной. Помимо сока нашлись и варенье ореховое, и прочие сладости маминого приготовления. Борис сладкого не любил, но ел, опасаясь обидеть хозяйку. А Ева радушно его угощала. «Ой, я забыла!» – вдруг хлопнула она себя по лбу. «У нас же еще есть варенье из роз. Боб, ты когда-нибудь пробовал?» «Из роз?» – он задумался. «Не стошнит ли?» «Боб, из розовых лепестков. Я принесу, у нас 3 банки осталось в кладовке. Если понравится, одну тебе подарю». Не успел он ей возразить, как оживленная Ева вспорхнула из-за стола и умчалась. Борис вскочил с намерением ее остановить, столько сладкого ему не осилить, и тут раздался жуткий визг. Бросился в кабинет, там визжала Ева. Визжала, пятясь от рояля. «Боб, кровь! Снова кровь!» Он придирчиво смерил глазами расстояние от девушки до рояля и до книжных шкафов. «Да нет». Я вылетел сразу за ней. Разрыв был 3-4 секунды. В руках у нее не было пузырька. Она едва-едва успела добежать до рояля. «Ева, а почему ты мимо рояля прошла?» Заглушая ее визг, прокричал он. Она замолчала и, упав к Борису на грудь, разрыдалась. Плакала, обхватив его шею руками. Это было так неожиданно, что он растерялся. Ее била нервная дрожь. Его мучил вопрос, что она делала в кабинете. Зная ее обидчивость, Борис с вопросом повременил, гладил ее по плечам, приговаривая: «Успокойся, я здесь и в обиду тебя не дам». «Я от страха умру!» — всхлипывала она. Так продолжалось довольно долго. Ева убирать свою голову с груди Бориса не спешила. Он уже начал было подумывать, как бы потактичнее ей объяснить, что пора бы и к роялю приблизиться, да взглянуть на эту странную кровь. Вдруг Ева сама прекратила поливать его грудь слезами и, отходя на шаг, прошептала: «За роялем кладовка. Мы часто ходим туда». Борис внимательно присмотрелся и обнаружил дверь. Он сразу ее не заметил потому, что дверь была оклеена теми же обоями, что и стена. Ты крышку рояля не закрывала? Спросил он. Ева испуганно потрясла головой. Нет! Вообще-то я аккуратная и раньше всегда закрывала, чтобы клавиши не пылились. Но с тех пор, как эта кровь появляться стала, я почему-то больше рояль не закрываю. Это будто гипноз. Всякий раз, проходя мимо, смотрю на клавиши и ничего не могу поделать с собой. Объяснение показалось ему логичным, и недоверие снова ушло. Понятно. Кивнул Борис, склоняясь над роялем и разглядывая крупные багровые пятна. Похоже на кровь, но может быть и что-то другое. Ты говорила Дуняше, что раньше здесь была лужица. Да, сначала была капля, потом много капель, а потом лужица и целая лужа. А теперь снова капли. Почему? С чего такая экономия? У маньяка кончается кровь? Борис с улыбкой взглянул на Еву. Она нахмурилась. Боб, мне не до шуток. А по-моему, надо просто закрыть балкон, что я прямо сейчас и сделаю. «Не возражаешь?» Ева не возражала. Тщательно на все шпингалеты, закрыв балконную дверь, Борис озорно подмигнул и сообщил. «Говорят, что сладкое аппетит перебивает, но лично я зверски проголодался, отведав варенье. Надеюсь, в доме найдется немного еды». «Ой, я ужин сейчас приготовлю!» – всплеснула руками Ева.